Лия. Мы дети огня, мы дети тьмы, мы те, кто должен встряхнуть этот мир, пробудить его ото сна, возвести в пришествие нового владыки. Мы его недремлющее око, мы его карающая рука, и всякий, кто делом или словом осмелится встать на пути его, будет повергнут. Кто мы? Проповедник вскинул руки к небу. Представление шло уже около часа, вероятно, и дольше. Ведь часов под рукой не оказалось. Локи пробурчал, что мобильная связь здесь не тянет, и я оставила аппарат дома. Забыла, что кроме самого телефона, в нем имеется еще куча полезных функций. Хотя после приезда джипа скучно уже не было. За первой машиной появилась вторая, потом третья, четвертая. После чего я перестала их считать. Сатанистов было много. И наше убежище показалось мне на редкость неудобным и ненадежным. Я с ужасом ожидала, что кто-нибудь случайно посмотрит вверх, увидит нас, и тогда... Но нет. Смотрели, но не видели. А потом вдруг как-то сразу стемнело, и я успокоилась. На поляне разожгли костры. И не абы как, а ровным кругом. Словно кто-то заранее прочертил циркулем линию. В центре установили стол, привезенный заранее. В машину стол не влез, его пришлось везти на крыше. А хозяину машины это не нравилось. И по приезде он долго размахивал руками и кричал, что он не грузчик, чтобы мебель таскать. Его успокаивали, а он кричал еще громче. Теперь стол задрапировали черной тканью, и Локи объяснил, что это будущий алтарь. Не угадал. Стол не алтарь, стол трибуна. Но в тот момент стол с черной тканью интересовал меня меньше всего. Я во все глаза глядела на людей. Мальчишки и девчонки, лет по 16-17. Некоторым, например, хозяину джипа со столом на крыше, больше 20, но не намного. Сатанисты тем временем переодевались, натягивали поверх повседневной одежды черные балахоны, лица прятали за масками. «Скоро», – прошептал Локи. Вот уж кто смотрел, не отрываясь. И точно, по поляне прокатился гулкий звук. «Колокол? Сатанисты собираются под звук колокола?» Локи удивленно пожал плечами. Сам впервые с таким столкнулся. Для собравшейся на поляне публики колокольный звон был сигналом. Голоса их зазвучали тише. Ссоры прекратились. Наиболее любопытные заняли места поближе к импровизированному помосту. И все чего-то ждали. Кого-то. Крысиного короля. Двое факельщиков шествовали впереди невысокой фигуры в стандартном балахоне. Двое позади. На факельщиках были особые маски. Черные с белым. Словно натянутые на лица шахматные доски. На человеке в центре – маска крысиного короля. Огромная, выполненная с удивительной достоверностью крысиная морда. Черная. Какая-то особенно черная. Даже при свете факелов я поняла, что это именно черный цвет, а не какой-нибудь другой, например, темно-синий. На голове крысы – крошечная золотая корона. Верно. Какой же король без короны? Пламя факелов нервно дрожало и отстранялось, точно опасаясь прикоснуться к проклятой маске, а сатанисты расступались, пропуская делегацию. У помоста человек в маске остановился и, подняв голову, посмотрел прямо на нас. Он точно смотрел на нас с Локи. Он знал о тайнике в кроне дерева. Я чувствовала его холодный и мокрый, как осенний ветер, взгляд на своей коже. Король-крыс поднял руку и пригрозил нам пальцем, словно детям. Это было настолько неожиданно, что я испуганно ойкнула, а Локи мгновенно превратился в сжатый комок мышц. Не дать не взять, рысь перед прыжком. Я вцепилась в него. Нельзя позволить ему прыгнуть вниз или совершить еще какой-нибудь сумасшедший поступок. Там внизу их слишком много. И Локи успокоился. А король-крыс взобрался на помост и, как ни в чем не бывало, начал свое выступление. Проповедник накачивал своих прихожан ненавистью. Он был искренен и неистов, и эта энергия передавалась вниз, где кипело, бурлило, ярилось человеческое море. «Кто мы? Псы сатаны!» Взорвалась воплем толпа. «Кто мы?» Не успокаивался человек в рясе. «Псы сатаны!» «Мы!» Голос проповедника перекрыл вопли черных прихожан. «Мы проклятые дети его!» Когда придет время, мы в числе первых будем рвать своими зубами слабую плоть распятого и тех, кто ему служит. Мы будем жить в их домах, мы заберем себе их добро, а женщины их станут нашими рабынями. И так будет всегда, ибо есть только один хозяин, один Бог. Имя его – Сатана». Дикий вопль кинжалом вспорол темный небосвод, а я, зажмурившись, уткнулась лицом в плечо Локи. «Зачем он притащил меня сюда? Я не желала видеть это и слышать тоже. Какая мерзость!» «Смотри!» Тихо, но настойчиво приказал он. «Смотри внимательно. Но что бы ты ни увидела, ни в коем случае не дергайся. Если они нас обнаружат, тогда конец». Я послушно перевела взгляд на поляну. Видно было хорошо, спасибо кострам и факелам. По знаку человека в маске в центр поляны вышли четверо с лопатами в руках. Толпа зашумела. «Тише, дети мои!» Проповедник простер руки. «Настал час испытаний. Мы все объединены одной целью, одним стремлением. Мы все одно плечо, одна рука. Мы верим друг другу. И пусть дрожит в страхе тот, кто посмел обмануть эту веру, ибо гнев наш будет ужасен. Как мы назовем того, кто отступил от слов истины?» «Предатель?» Раздался чей-то неуверенный голос. «Как мы назовем того?» Не унимался король крыс. «Кто, презрев данную им клятву, подобно презренному червю, ползал на брюхе перед слугами распятого?» «Предатель!» На этот раз отозвались все. «Как мы назовем того, кто стал одним из детей сатаны лишь для того, чтобы выдать нас врагам нашим?» «Предатель!» Ненависть и ярость – вот что переполняло эти души. «Какое наказание ему?» «Смерть!» «Какое? Смерть! Смерть! Смерть!» Скандировала обезумевшая толпа. «Смерть предателю!» «Они собираются кого-то убить? Ты должен что-то сделать, слышишь?» Забормотала я. Локи зажал мне рот рукой. «Тише, это будет манекен или кошка. И вообще, ты не туда смотришь. Эти в черно-белых масках. Кто-нибудь из них тебе знаком?» «Не знаю». «Смотри на них. Характерные жесты, походка, манера двигаться. Может быть, голос. Хоть что-нибудь. Смотри на них, а не туда. И молчи. Понятно?» «Да». Мне было страшно. Страшно до такой степени, что хотелось забиться в какую-нибудь нору, яму, неважно. Но я заставляла себя смотреть на людей, если тех, кто прятался под масками, можно было назвать людьми. Ничего. Одинаковые черные балахоны, одинаковые злорадно ухмыляющиеся маски вместо лиц. Одинаковые голоса, полные первобытной злобы. Крысиное племя во главе с крысиным королем. Между тем, четверо с лопатами уже закончили свою работу. Отсюда мне не было видно, насколько глубокой получилась яма, но, думаю, глубокой. Копали ребята долго и старательно. Во всяком случае, проповедник, спрыгнувший со своего помоста, яму одобрил. Освободившийся стол тут же уволокли. «Приведите его!» Его не привели. Сам он идти уже не мог. Втащили за руки, как огромную сломанную куклу. Я сначала даже поверила, что это действительно манекен. В человеке не может оставаться так мало жизни. Но потом человек поднял голову и улыбнулся. Краем уха я слышала, как выругался Локи, но не обернулась. Теперь я не могла оторвать взгляд от изуродованного лица, похожего еще на одну страшную маску в черных тонах. В свете факелов кровь была черной, а не красной. «Ну, червь!» Крысиный король сделал знак, и предатели швырнули ему под ноги. «На что ты надеялся, червь?» «Я не червь». Человек произнес эти слова негромко, но я услышала. А главное, услышали и сатанисты. «Ты червь, присмыкающаяся, ничтожная тварь, посмевшая посягнуть на незыблемое, на власть сатаны». Одобрительный рев выразил общее согласие со словами короля. Человек попытался подняться. Я с ужасом смотрела, как его распухшие беспомощные пальцы цепляются за траву, как дрожат руки, не способные выдержать вес тела. Но у него почти получилось. Он почти уже встал, когда крысиный король одним пинком опрокинул несчастного на спину. А потом носком сапога наступил ему на горло. Не сильно. Он пока не хотел убивать жертву. Он всего лишь желал показать, кто здесь хозяин. Человек задергался и захрипел. Я видела, как исказилась оплывшая черная маска его лица, как в тщетной попытке захватить кусочек воздуха раскрывались разбитые губы. «Ну, червь!» Проповедник убрал сапог. «Все понял». «Локи, сделай же что-нибудь». Он притянул меня к себе и обнял, так, чтобы я не видела происходящего, как будто это что-то могло изменить. «Пусти, я хочу знать, что там происходит». «Убийство». Но он не отпустил меня. Я слышала шум, голос крысиного короля, взывавшего к своему повелителю, дикий вой псов сатаны, почуявших запах крови, хриплое дыхание Локи и молитву «Отче наш». «Пусть он умрет так же, как и назаретянин!» «Пусть!» – слаженный вопль множества глоток. «Иже еси на небесех, да светится имя твое!» Глухой удар и дикий нечеловеческий крик. Еще один удар и еще один крик. «Что они делают?» Вместо ответа Локи погладил меня по голове и крепче прижал к себе. «У нас же есть пистолет!» «Не поможет!» «Хотя бы попробуй!» «Там всего 6 патронов, а их человек 50. Король и те, кто с ним, тоже вооружены. Если нас обнаружат, то...» «Да приедет царствие твое». «Ну и пусть. Сделай же что-нибудь. Ты равнодушный ублюдок». Кажется, я попыталась его ударить, но Локи легко перехватил мою руку. «Неужели ты полагаешь, будто я...» «Яко на небесе и на земле». Это говорил уже не человек, которого убивал король крыс, или тот человек из самого начала ничего не говорил. Слова молитвы шептал мне на ухо Локи. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Плюнь в лицо своему богу и умрешь быстро». В голосе крысиного короля звучала насмешка и торжество. «Ты ведь такой же слабак, как и он. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Сквозь слова молитвы прорвалось сипение, хриплое карканье, вой измученной души. «Аминь», — глумливо произнес проповедник в маске. «Аминь». Тихо шевельнулись губы Локи. «Аминь». Замерло на мгновение мое собственное сердце. И тишина. Мы сидели на дереве долго. Очень долго, целую вечность. Локи сказал, что сейчас уходить слишком опасно. Пусть сначала разойдутся они. Он не позволил мне смотреть на то, что происходило дальше. Нельзя смотреть, так я слушала. Вот крысиный король объявил начало праздника. Вот до нас донеслись первые тосты во славу рогатого господина. Пьяные крики, разухабистая рваная музыка. Кто-то притащил на поляну магнитофон. А я все не могла поверить. Неужели люди бывают такими нелюдьми? Нелюдью? Кровь и радость. Ненавижу. Ненавижу их всех. Я сказала об этом моему спутнику. «Они тоже всего лишь жертвы», — ответил Локи. «Жертвы? Жертвы чего? Собственной алчности? Собственной злобы и ненависти ко всему живому? Или этот крысиный король, он, по-твоему, тоже жертва?» «Он тот, кто держит дудочку». «Какую дудочку?» «Тише». Локи прижал палец к губам. «Помнишь сказку о крысолове из Гамельна? О том, кто волшебными звуками своей флейты зачаровал сначала всех крыс в городе, а когда жители отказались платить, то вслед за крысами из города ушли дети. Гамельнский крысолов сыграл и для них. Наш крысиный король тоже умеет подбирать нужные мелодии». Я хотела обернуться, чтобы еще раз посмотреть на человека, который так умело управляется со своим серым племенем, и на само племя крыс, завороженных чудесной игрой. «Не надо», – предупредил Локи. «Не смотри туда. Мне вообще не следовало брать тебя с собой. Прости». Сатанисты разошлись на рассвете, как и полагается нечистой силе. «Сиди здесь». Я кивнула. Спускаться вниз не было никакого желания. Но стоило Локи уйти, как меня с головой накрыла волна безотчетного страха. Я не могу просто сидеть и ждать. А если... Мне даже думать не хотелось, что будет если. Он не имеет права меня бросать. Здесь, одну. Они действительно убили его. Локи ничуть не удивился моему появлению. Теперь я своими глазами могла увидеть, что они сделали. Яма нужна была для креста. Две доски. Та, которая длиннее, продольная перекладина. Короткая, поперечная. Доски старые, почерневшие от времени и влаги, с зеленоватыми прожилочками плесени, как на дорогом французском сыре, который так любит моя сестра. У сыра был запах плесени и денег. У досок плесени и крови. Кровь. В человеке, который висел на кресте вниз головой, было много крови. Хватило и на то, чтобы превратить гнилые доски старого забора в настоящий крест, и на то, чтобы трава у его подножия приобрела маслянисто-бурый оттенок, словно нефть разлилась. Я хотела ее потрогать, но Локи не разрешил. Это кровь. Его кровь. Человек на кресте был оглушительно молод. Он широко раскинул руки, словно чайка, скользящая над волнами. Человек смотрел на нас с упреком, как будто знал, что мы все видели, но ничего не сделали. Я отвернулась, не в силах вынести этот мертвый взгляд. «Пойдем». «А он?» «Мы позвоним. Сюда приедет группа. Это...» Ловец душ обвел рукою поляну. «Место преступления. Мы не имеем права ничего здесь трогать». «Хорошо». Я позволила себя увести. Такое странное состояние, когда тебе все равно, что происходит вокруг. Ни страха, ни боли, ни ненависти, ничего. Полнейшее равнодушие. Локи сказал это шок. А я... Мне было все равно. Закрываю глаза и вижу ухмыляющуюся черную крысиную морду с желтой короной на голове. Перестаю говорить и слышу этот глухой насмешливый голос. Тим-тим-бом-бом. Крысы стучатся в ваш дом. Дурацкая мелодия. Локи остановил мотоцикл у заправки. Там должен быть телефон. Я даже примерно представляла себе, что он сказал. В полукилометре к северу от чертова кладбища секта сатанистов совершила убийство. Потом он вернулся, и мы уехали. Правильно. Боги не любят вмешиваться в земные дела, особенно если это дела милиции.